И Оля, реквизитор, смотрел в монтажный те куски материала, которым я должен был делать до съемки, ей нужно было поставить в кадр тот же реквизит, те же вещи. Наутро я вышел на свою первую в жизни киносъемку, совершенно не представляя себе, как я скажу оператору «мотор». И не то чтобы я боялся этой режиссерской привилегии или ответственности, а просто я как-то никогда в жизни не умел быть лидером, руководителем, начальником. Мое место всегда было в стороне, вне производственного процесса и любопытных глаз, в тихом уединении со своей пишущей машинкой. Тут наедине с собой я мог сжигать корабли, сталкивать в яростном споре министров, открывать сибирскую нефть и объясняться женщинам в любви. Но на людях... Максимум, что я себе позволял на съемочной площадке, это в паузах между дублями нашептать на ухо режиссеру какие-то свои советы и пожелания. А тут... Уже прилетели и стояли под осветительными приборами московские актеры. Уже суетились вокруг них гримеры с пудреницами и гуттаперчевыми губками в руках. Уже помощники оператора с рулетками и экспонометрами замеряли свет. И уже помреж тащил в кадр хлопушку. Теперь, спустя столько лет, я совершенно не помню, что именно мы тогда снимали, какую сцену. Но я помню ощущение зажатости, скованности, стеснительности, которые судорогой сводили мне руки, голосовые связки и мысли. Так чувствует себя, наверное, человек, оказавшийся голым в центре вечернего бала во фраках или заика на трибуне какой-нибудь многолюдной конференции. Я затравленно оглянулся, актеры смотрели на меня в упор, ожидая оценки того, что они только что сыграли. Оператор звал меня заглянуть в камеру, чтобы я решил, какой крупности будет этот план. А вся остальная группа — гримеры, осветители, помрежи и ассистенты — просто зырились на меня с чисто профессиональным любопытством. Они работали с Хуциевым, с Тодоровским, Муратовой и другими настоящими режиссерами. Им было смешно и забавно видеть теперь на площадке этого невесть откуда свалившегося самозванца. Они ждали цирка, лажи, беспомощной клоунады непрофессионала, который сейчас на их глазах будет шлепаться мордой об пол, как какой-нибудь африканец на льду московского цирка. И вдруг среди этих насмешливых глаз, выжидательных лиц и саркастических улыбочек я наткнулся на совершенно иные глаза. Черные малево-эбонитовые Олины глазки смотрели на меня, лучась тревогой, заботой и, черт побери, любовью. Да, господа, конечно, мы с ней уже давно, еще с первой встречи над ящиками с этим дурацким тополиным пухом, были влюблены друг в друга. Хотя мы и сами не знали об этом. Не подозревали, не думали. Впрочем, нет, вру. Разве не думал я о ней? Все прошедшее лето, разве не вспоминал и там, в Москве, и тут, в Одессе, ее глаза, тонкую фигурку, узенькие плечи? Разве не ради встречи с ней я так рвался сюда, в Одессу, все лето? И разве не от этих глаз я последние две недели так позорно прятался в Куреже? Рассказывают, что Мейерхольд, совершенно не умея играть на бильярде, однажды на спор сыграл бильярдиста так, что выиграл пирамиду у такого классного мастера, как Владимир Маяковский. Я не знаю, правда это или актерская легенда, но что влюбленность может поднять вас над землей и дать вам силы Геракла —